Попав в рубку управления фалангером, Игорь на секунду растерялся. Вокруг него возвышались совершенно незнакомые ступенчатые консоли, поверх которых тянулась метровая полоса кругового обзорного экрана. Выходит, что внутри шагающая машина Альянса не имела ничего общего с его Беркутом. Нет, такого просто не могло быть. В конце концов, человеческая мысль, так или иначе, должна двигаться приблизительно в одном направлении. И значит, тут можно разобраться. Игорь не ошибся. Назначение многих приборов удалось угадать, некоторые он просто узнал, а значение остальных постепенно стало проясняться путем осторожных манипуляций по методу продуманного научного тыка. Через пару минут ему удалось убрать гидравлические опоры и сделать несколько пробных шагов. Со стороны могло показаться, что огромный робот перебрал лишку и неуклюже пританцовывает среди руин древнего здания. Проблемы с равновесием возникли сразу же, как только пальцы Игоря цепко схватили джойстики управления машиной. В первый момент робот показался ему попросту неуправляемым. Это было обидно. На миг Игорь ощутил приступ бессилия. Стоило ему тронуть управление, и 50 тонн массы начинало шатать, кренить. Тут не было привычного нейросенсорного кресла, которое всегда давало ему ощущение слияния с машиной, чувство координации, когда масса робота управлялась вестибулярным аппаратом человека, помноженным на чуткое быстродействие системы ориентации самого робота. Так было с его Беркутом. Эта же машина давала Игорю ощущение неуправляемой груды металла. Однако был ли у него выбор? Или хотя бы право на промедление? По понятиям Рокотова нет. В руинах города уже завязался нешуточный бой. Там вступили в смертельную схватку с машинами Альянса люди, которые не были готовы к подобному противостоянию. Они ввязались в это ради него, ради того, чтобы он, Игорь, вырвался с Кассии сам и увел отсюда свой Беркут. Значит, выбора у него действительно не оставалось. Огромный фалангер шевельнулся и сделал первый шаг, проломив своим могучим торсом кирпичную стену здания. У Игоря не было даже сенсорных перчаток. Они остались на руках упавшего вниз пилота. Педали под ногами, да джойстики в ладонях. 50-тонный робот, словно пьяный портовый грузчик, по диагонали пересек улицу, на мгновение застыл, затем рывками повернул свой торс в сторону сражающихся машин, и обе его пушки рявкнули за несколько секунд, разрядив весь боекомплект. Сквозь толстое бронестекло триплекса Игорь видел, что попал. Снаряды покрыли густыми оспинами разрывов заднюю, плохо защищенную часть ближайшего робота. И тот пошатнулся, прошел по инерции еще несколько шагов, а затем его правый ступоход подломился, и огромный фалангер упал, ощутимо поколебав землю. Это была чистая победа, но торжество Рокотова длилось не больше нескольких секунд. Он не уловил, откуда была выпущена по нему первая очередь, но снаряды, попавшие в боковую часть выступа рубки, возымели действие сокрушительного удара в челюсть. Броня выдержала, не подвела. Но 50 тонн шагающей машины пошатнуло, торс робота с визгом и скрежетом сорвало с фиксаторов и повернуло против часовой стрелки. Опытный водитель справился бы с таким повреждением, но Игорь оказался бессилен. Пока он дергал рычаги, пытаясь восстановить управление поврежденными моторами торсового разворота, в его фалангер одна за другой вгрызлись еще несколько очередей, оглушив Рокотова и покрыв контрольные панели пульта россыпями злобных, ярко-красных огней. В недрах робота что-то неистово выло. В рубку из-под кресла тонкими струйками начал просачиваться дым. А Игорь? Он даже не знал, где расположена эта чертова кнопка катапультирования. Он понял, что слишком переоценил свои способности и, по сути, вышел на убой. Но рассуждать уже оказалось поздно. Еще один залп хлестнул по броне его машины. Бронестекло узкого смотрового триплекса внезапно покрылось змеистым рисунком трещин, а потом вдруг вспухло дождем осколков. Огромный робот пошатнулся и начал падать, опрокидываясь на спину. Удар о землю вышиб из помутившейся головы Рокотова остатки сознания, и все покрыло черная непроницаемая мгла.